Подумайте, Драбкин, внимательно, прежде чем ответить. Это важно. Лекарь привозил Бастаняну какие-нибудь вещи. Привозил? Или забирал у него что-либо? И привозил, и забирал, уверенно ответил Драбкин. Что это были за вещи? Какие-то свертки, пакеты, чемоданчики, сумки или картины? Драбкин на миг задумался и повторил. Да-да, я уверен, что это должны были быть картины. Небольшие, упакованные в картон или бумагу, а покрупнее свернутые в цилиндрические рулоны. Вы думаете, что это были холсты без рамы? Я не могу этого утверждать, прижал руки к груди Драбкин. Я ни разу не видел сам холст. Эти рулоны были завернуты в пластик. Но мне кажется, что они пахли пылью и краской. Полку казалось, что от самого Драбкина пахнет ацетоном, запахом страха и отчаяния. Несчастный урод, яйцерожденный, куриное яйцо, попавшее в гнездо стервятников. Отворилась дверь, Джордан пропустил в кабинет детектива Каннолли, а сам поманил пальцем Полка в коридор. Стивен взял свой бумажный стаканчик с остывшим кофе, прихлебнул, противная кислая бурда. С отвращением поморщился и сказал Каннолли: «Потолкуйте с супругами еще о друзьях ушедшего от нас навсегда мистера лекаря. Среди них было много людей замечательных и, главное, очень интересных для нас». И отдельно обратился к Эмме. «Вспомните, пожалуйста, все о ваших друзьях». «Ха!» Сразу же возникла Эмма Драбкина и передразнила Полка. «Друзья! Тоже мне друзья! Таких друзей захрен да в музей!» Подошедшая переводчица на ходу дожевывала сухарный пончик «Донатс», утирая салфеткой губы. «Это переводить инспектору Каннолли?» — деловито осведомилась она. «Это можете не переводить!» — усмехнулся Полк. «Каннолли имеет представление о взглядах миссис Драбкин на дружбу и любовь». «А что, не так?» — подбочинилась Эмма. «Какие друзья? Что за лепет? Друзья нужны в молодости, когда ты глуп и беден, а серьезному мужику друзья только обуза. Не было у Вити друзей!» Полк рассмеялся. «Вы мне положительно нравитесь, миссис Драбкин. Я даже жалею, что не познакомился с вами раньше, до лекаря. А вам что, Витя, лекарь, мой борщ перебаламутил?» — покачала головой Эмма. «Поверьте, вкус не испортил». «И не сомневаюсь», — заверил Полк. «Хочу открыть вам страшную тайну. Сегодня в нью-йоркских тюрьмах содержится 68 246 человек. Боюсь, к завтрашнему утру эта внушительная цифра увеличится еще на одну весьма приятную даму. Так что мне не суждено оценить вкус вашего борща. Поэтому вы думайте, вспоминайте, говорите детективу Каннолли как можно больше. Вам уже давно пора во весь голос петь или, как говорят ваши земляки, колоться». И, не слушая ее отчаянно яростного клёкота, пошел из кабинета. «Баллисты дали заключение, — сказал Джордан. — Парень, убитый днем в лифте аэропорта JFK, расстрелян из пистолета лекаря, из того Ругера, что у него вытащили из живота после катастрофы. Лекарь врезался в грузовик в 2:35, а убитого обнаружили в лифте приблизительно в 2:20.